Глава вторая. «Представляешь, мои болезни мне уже сниться начали». Арсений слушал ее, помешивая сахар в чашке чая. Они знакомы с детства, и она никогда не жаловалась, хотя проблемы со здоровьем были всегда. Для него это не секрет. «Тебе надо провериться нормально», — посоветовал он. «Я стоматолог, что я могу тебе сказать?» «Симптомы, которые описываешь, могут характеризовать серьезные заболевания нервной системы на ранней стадии. Но они могут перерасти в...» «Да знаю я», — она махнула рукой и села напротив, поставив перед собой кружку с чаем. «Но я даже не представляю, куда с этим идти. К терапевту? Скажет, сдавай анализы. Томографию сразу делать, наверное, не стоит. Да и вряд ли получится». «Скорее всего, ты придешь к тому, что останешься дома, дождешься, пока все пройдет само до очередного раза, и успокоишься, как с ушами». Она усмехнулась. «Но я тогда собиралась, однако все прошло, а после драки махать кулаками вроде незачем. Я не виновата, что у них прием только во вторник и в пятницу. В пятницу в ухо надуло, во вторник прошло». Арсений что-то крякнул и отмахнулся. Какое-то время они молчали, но вскоре он вернулся к началу разговора. «Так что тебе снилось?» «Что я прямо на улице в обморок шлепнулась. Так в последнее время голова кружится и в глазах темнеет. Даже во сне не оставляет». «И чем дело кончилось?» «А это важно? Разве ты в сны веришь?» «Нет, просто интересно». «Какой-то парень меня подобрал, скорую вызвал. Те приехали, нас штырем оклемали и отпустили. А с парнем мы в кафе посидели, чай попили. Сенька не разделял мнение о бестолковой скучности чужих снов. Ему даже нравилось анализировать бред в чужом сознании. В данном случае хотелось больше деталей. Но подруга никогда не отличалась многословием. Он не знал людей, способных так искусно передать суть любого дела в 2-3 предложениях». «А что за парень?» «Незнакомый. Как выглядел, толком не помню. Вроде чуть выше среднего роста, волосы прямые до плеч. А цвета не помню. Во всем черном. Лица тоже не разглядела». «Естественно. Типичный герой твоего романа. Ему ли не знать механизмы сна? Желаемые, действительные, впечатления дня и детские страхи?» «Как ни странно, нет. Во всяком случае, мне тогда так не показалось. Я забыла спросить его имя, хотя, помню, мы очень долго обсуждали другие темы. Он меня тоже не спрашивал о семье и работе, о возрасте и планах. Нашлось о чем поговорить. Хороший сон. Проснулась с некоторым сожалением». «Может, еще увидишь. Такое бывает». «Может». Но она сомневалась. Она редко помнила сны и была убеждена, что вовсе их не видит. Арсений как-то объяснял, что во время фазы сновидений глазное яблоко быстро движется под веками, а при нарушении ЦНС этого может и не происходить, что, разумеется, не говорит об отсутствии сновидений. Возможно, эта фаза парадоксального сна менее длительная и наступает не так часто, как у здоровых людей. Через 70 или 100 минут. Быть может, всего раз или два за ночь. Человек, разбуженный во время парадоксального сна, хорошо помнит сновидения. И у нее такое случалось. В детстве, в подростковом возрасте, сны ей снились так редко, что она их записывала и очень любила перечитывать. Не с целью толкования она вела этот странный дневник, а с целью погружения в особую атмосферу снов. Хоть этот мир не был ей родным, и она никогда не видела кошмаров или экшенов с погонями, как некоторые, вся ее жизнь зачастую напоминала сон. С головокружениями и темнотой перед глазами – все предметы и явления казались не более реальными. Только во время сна лежишь и не боишься упасть. Во сне не бывает больно и не мучают страшные мысли. Зачастую помнишь, что проснешься, и все закончится. Но уж обрадует это или огорчит, зависит только от сюжета. Теперь она не могла вспомнить, почему перестала записывать сны. То ли ей не хватало времени, то ли все по-настоящему важное она фиксировала в личном дневнике, то ли снов стало слишком мало. В 12 лет графомания не знала предела. Дневник погоды, географическими символами, дневник подарков, читательский. Они проще ли записывать все в одну тетрадку и разбить свой день на маленькую вечность, как сказал Гёте. Этот сон не давал ей покоя, но не из-за парня, а из-за самочувствия. Накануне она читала в интернете о болезнях центральной нервной системы, и самой безобидной оказалась мигрень, которая мучила ее вторую неделю. Среди прочих значилась эпилепсия, инсульт и полная атрофия зрительных, слуховых и осязательных функций. Моторных, вероятно, тоже. Делиться опасениями с врачом, пусть и стоматологом, который был еще и лучшим другом, она не хотела. Чужая боль всегда находила место в Сенькином сердце. Он рано лишился матери, и кроме отца и деда у него не осталось родственников. Мама была сиротой и выросла в детдоме. Отец так любил ее, что не допускал мысли о повторной женитьбе, и всю жизнь посвятил сыну. После школы Арсений уехал учиться в Тверскую медицинскую академию и приезжал только летом. Совершенно другим человеком, осунувшимся, бледным, похудевшим на 7 килограмм, уставшим, угрюмым. С годами он привык к нагрузкам и ответственности врачебной практики. Многие предрекали скорый конец их дружбе, потому что Арсений сильно изменится и не найдет в этой дружбе ничего для себя интересного, а привычной радости покажется мало. Ее удивляло, что эти говоруны не учитывали возможность ее изменений. Все меняются, особенно в переломный этап. Обучение в вузе, когда только пробуешь на вкус настоящую жизнь, смотришь на людей, осознаешь себя и свое место среди них, профессионально самоутверждаешься. А ведь она изменилась еще больше, чем Арсений. Вместо стеснительной, молчаливой девушки с вихрастой челкой над очками, она превратилась в веселую, остроумную, раскованную барышню. Стекла очков стали тоньше, волосы короче, челка отросла. Сенька из неугомонного ягозы превратился в просто энергичного, увлеченного своим делом врача, который никогда не откажет друзьям в пломбе, и многие нагло пользовались его добротой. Ему нравилось, что с подругой можно обсуждать все, даже то, чего раньше он не решился бы высказать. Нравилось ее открытое лицо, хотя и кудрявая челка была забавной. Хорошо, что очки больше не занимают пол лица, из-за чего она прежде казалась невнятным. А еще она очень похудела, но это ей шло. Арсений не раз ловил себя на мысли, что любуется ею, хотя привычность к подруге не позволяла назвать ее красавицей. В ней было нечто другое. Харизма. Что-то, обращающее на себя внимание. Что-то заражающее. Ее слегка напрягала молчаливость, несвойственная Сеньке в прошлом. Она привыкла, что каждое чувство и каждую беглую мысль он лавиной обрушивал на окружающих. А теперь это немногословие звучало несколько зловеще. Значит, в его голове бродят мысли, которыми он не хотел ни с кем делиться. А в них будто притаился двоякий смысл и скрытая угроза. Когда она, задумавшись, улетала в другое измерение и теряла нить разговора, или вовсе забывала о присутствии собеседника, это считалось нормальным. К Сеньке в таком амплуа трудно привыкнуть. И вот уже 3 года они привыкали друг к другу, находя это увлекательным, полным сюрпризов. После чая она ушла в комнату переодеться. Сенька предложил подбросить подругу в город, и она не отказалась. Вообще у него оставалось все меньше времени на встречи с друзьями, но если выдавалось пара часов в день, он навещал ее. Лучшего друга у него нет, даже среди парней. «А куда тебе нужно?» – крикнул он. «В книжный». Все-таки хорошо, что заработал на машину. Удобно, и не ему одному. Ковыряние в вонючих ртах чего-то стоит. Она иногда подтрунивала над этим, а он отвечал: «Проктологам хуже». Да и обращаются к ним реже, а вот зубы у населения портятся регулярно. И с таким питанием скоро будут гнить еще быстрее. Ей нравилось ездить с Арсением. Он не так маниакально следит за чистотой машины, как ее отец, но там всегда уютно и хорошо пахнет. Особенно уютно в дождливые дни, когда город живет в ускоренном темпе. По стеклам ползут капли дождя и размывают городскую серость, примешивая к ней расплывающиеся огни стоп-сигналов, мигалок, фар, светофоров и фонарей. А в салоне любимая музыка. Тихо жужжит печка, и сухо, светло и тепло. Но сегодня дождя не ожидалось. Просто серо и прохладно, как бывает в середине октября. Сеня остановил машину недалеко от торгового центра, не заезжая на стоянку. «Вот это место и снилось мне», — припомнила она взволнованно. Он быстро поцеловал ее в щеку и сказал: «Не бери в голову, это всего лишь локализация твоих страхов». Она тоже чмокнула его в щеку. Потребность в особенных прощаниях и приветствиях появилась не так давно, но никто уже не помнит, с чего и когда именно. Она всегда немного завидовала парням, жмут руки даже едва знакомым. Девчонки ее факультета любили целовать воздух над ухом подруги, слегка соприкасаясь щеками. Но она таких поцелуев не понимала и своих подруг просто обнимала. С друзьями мужского пола объятия были случаем исключительным, и даже с почти родным Сеней не прижились. А поцелуи частенько и с удовольствием. Все по-настоящему, никакого интеллигентского лицемерия. Она не красила губы, встречаясь с ним, о чем сразу предупреждала. Бодрым шагом она устремилась к торговому центру. Можно сказать, сегодня праздник. По завершении хорошей работы всегда легко на душе. Надо отпраздновать свободу и хоть как-то улучшить настроение, которое взяло моду портиться. Физическая боль надламывает морально, а моральный упадок может со временем перерасти в телесное недомогание. Осенью многие этому подвержены. Особенно, когда тебе всего 25, хочется творческой и профессиональной реализации, но сама не знаешь, в каком направлении двигаться и стоит ли вообще. Тогда находишь смысл в самообразовании без далеко идущей цели. Конечно, это не жизнь по принципу «день прошел и ладно», и не пустое коротание дней в интернете, но все же. Ей все чаще казалось, что она, будучи творческим человеком, упорно искала оправдание своему существованию или пыталась сообщить ему какой-то идиотский смысл. Появилось время на одиночество, поэтому она старалась организовать жизнь так, чтобы не задумываться, не вспоминать, насколько чудовищна одна. Лет 7 назад подвергала такие мысли резкой критике и осуждала бегство от себя в какой бы то ни было форме. Но, вероятно, с возрастом многое воспринимаешь иначе. Сегодня же настроение на редкость солнечное. Она купила книги, которые давно присмотрела, но не решалась потратиться. Прошлась по магазинам одежды. Примерив фиолетовую беретку и плюшевый ярко-голубой свитер, она решила потратиться и на них. Беретку давно искала, но за такую смешную цену и не чаяла купить. А теплый свитер пригодится холодной зимой. Еще пара таких, и будет совсем не холодно в жиденьком пуховике. Лучше, чем копить на дубленку или шубу. От пестрых и ярких витрин у нее всегда кружилась голова и звенела в ушах. Поэтому решила зайти в приснившееся ей кафе. Там хорошая музыка, темно и немноголюдно. Но не в этот раз. В любимом зале шумно, так что пришлось сесть недалеко от стойки. Бросив сумку на стул и поглядывая на нее через плечо, она сделала заказ. Музыка, если и была хорошей, абсолютно не слышна из-за разговоров. Она достала плеер и, надев наушники, включила Унхайрик. Немецкая сцена привлекала ее своей ритмичностью и плотным индустриальным звучанием, а также ненавязчивыми, можно сказать, непритязательными голосами вокалистов. От совершенства устаешь. Хочется чего-то земного, проникновенной интимности вместо эпичной масштабности и простых слов вместо высокопарных изречений. Одинокий чай принесли подозрительно поздно. Жаль, нет ноутбука, хотя вряд ли она бы таскалась с ним по магазинам. Неужели занятость мы определяем сидением за компьютером или в интернете? Нет, это ее заносит. Чтобы чем-то себя занять, она стала перечитывать сохранившиеся смс-ки Доя. Разозлившись на него как-то, она с легкостью поудаляла самые поэтичные. Именно сейчас пришлось об этом пожалеть. Наверное, каждой женщине нужно чувствовать себя красивой, любимой, почти необходимой. Даже если эти чувства она вызывает у мужчины, который находится на другом краю света. И, возможно, это лишь красивые слова. Но хотелось верить, и она верила. Это просто интернетовская забава, ничего серьезного. Она могла бы рассказать ему гораздо больше личного, если бы он и относился к этому с большей легкостью. Но он оказался несовременно серьезным и отбил желание порхать по чужим чувствам бездомной бабочкой. Она теперь осторожна в словах. Он же обрушивал на нее весь шквал своих желаний. В последнее время она часто думала о нем и скучала без писем. Но он молчал. Ее последнее письмо так и осталось без ответа. А его последнее обещало беречь их дружбу и восстановить регулярную переписку, как только автор всего разберется с работой. Третий месяц молчания. Она и не подозревала, что можно скучать по тому, кого ни разу не видел, и чей голос слышал только в телефонной трубке. В этом самом телефоне. Весной было другое. Тогда она скучала по каждому его письму, и как только отправляла свой ответ, уже начинала скучать. Влюбленность, которой иногда хорошо встряхнуть застоявшееся сердце и разбавить серые будни. Если бы он совсем исчез из ее жизни, тогда на полном ходу общения, она бы пережила это тяжелее. Он же угасал, как призрачный сон, который еще несколько часов мнется в памяти, а на следующий день окончательно пропадает. Но от этого наваждения остаются письма и фотографии. Конечно, можно от всего избавиться, но стоит ли? Дивное было время. Как заметила подруга, ты хоть свежим воздухом подышала. Очень точное выражение. Впустила аромат романтики в затхлую жизнь. Но то было весной. Допив чай, она какое-то время сидела, держа телефон в руке и слушая музыку, еще не чувствуя себя достаточно отдохнувшей, чтобы уходить. Да никто и не торопит, не выгоняет. Богиня. Он перестал называть ее ангелом, когда она попросила, но от богини не отказался. Просто прозвище. Надеюсь, ты не против. Много девочек в моей стране называют так. Только между нами. Как кодовый знак, символ или шифр, только для нас. Разумеется, она не возражала. Смешно мнить себя богиней, когда кружится голова и подкашиваются ноги. Она вернулась домой в полупустой маршрутке, слушая уже другую музыку, которая причиняла боль, напоминая о прошлом. Но по каким-то причинам именно к этой музыке прикипает душа, и возвращаешься к ней постоянно. Доехали быстро, пробок не было. Она любит смотреть в тонированное стекло на вечерний город. Он кажется спокойней, словно отдыхает перед ночным буйством. Только начали зажигать фонари. Жаль незаметно опавшие листья вдоль дороги. Она так любила их золотистые вихри. Обняв сумку и целлофановый пакет с покупками, она уютно устроилась у окна и думала то о Дое, то о Сеньке, то о приснившемся парне. Странный сон, но, видимо, Арсений прав. Надо успокоиться и забыть. Это всего-навсего проекция страхов. Теперь она чувствует себя намного лучше. Шопинг помогает, хоть на пару часов. Завтра будет хуже, шмотками пустоту не забросать, и она это отлично помнит. Ну а завтра лучше не думать. Иногда ей хотелось быстрее заснуть, чтобы отключиться от реальности и не проливать горьких слез о своем месте в ней, и не чувствовать каждую клеточку тела, особенно если где-то отдавалась болью. Сны стали прибежищем, отрадой, возможностью не быть, путешествие в никуда, потому что снов она толком не помнила. А значит, она, как Билли Пилигрим из «Бойни номер 5», отключалась от времени. Вот и сейчас, повертевшись перед домашними в новых одежках, выпив еще чаю и побродив по квартире, она закрылась в комнате, включила музыку, легла на пол и вскоре заснула. Ей снился город, который она только что покинула. Она прыгнула в маршрутку, но не в ту, которая привезла ее домой, а в микроавтобус, где до поры пришлось ехать стоя. Когда неожиданно освободилось место, и никто из рядом стоящих его не занял, она присела. Вечер за стеклами освещенного салона казался более густым, чем едва различимые сумерки в темной маршрутке. Она знала, что у нее болит голова, хотя не чувствовала этого. Неприятно пульсирует в висках, даже во сне, и грозит разлиться болью. Жаль, она сидит не у окна и не может прислониться виском к прохладному стеклу. Хоть ненадолго. Но чудом было уже то, что удалось сесть в такое время. Она долго выбирала, что послушать, и остановилась на норвежских блэкстерах Маргу, хоть и планировала оставить их до зимы. Плотность гитарных рифов на бронированной прослойке бластбита, рычащие, каркающие низкие голоса действовали на нее успокаивающе, возвращали силы после тяжелого дня и вытесняли из головы посторонние шумы и черные мысли. Она никогда не считала эту музыку холодной и мрачной. Скорее, ламбада привела бы ее в уныние. А самыми мрачными казались слова «Жить — это просто, жить — это классно». Такую музыку играли люди другого мира, не находящие в ее сердце созвучных струн. Когда она начала засыпать в своем же сне от музыки и затяжной дороги, кто-то дотронулся до ее джинсового колена. В сознании опять замелькали желтые лампочки салона, сонные лица пассажиров, черно-серые одежды, сумочки, сиденья. Напротив сидел парень, лицо которого показалось знакомым. Она сняла один наушник. «Привет», — улыбнулся Визави. «Помнишь меня?» Он улыбался так светло и радостно, будто долго искал ее и, наконец, встретил. Ответить отрицательно значило выключить сияние его и улыбки, и теплоту прикосновений. «Смутно. Мы где-то встречались?» «Конечно. Я так жалею, что не попросил у тебя номер телефона и даже не узнал имени. Я знаю только...» Он резко замялся. Она подалась вперед, заинтересовавшись. «Нет, ничего. Это другое», — отмахнулся парень. «Я тоже не знаю твоего имени», — упрекнула она, слегка раздраженная этой недомолвкой. Он представился. Она назвала свое настоящее имя. Не сетевое и не прозвище. «Это только для нас двоих. Это будет нашей тайной». «Мы пили чай и говорили о Флойде, помнишь?» Он убрал ладонь с ее колена и схватил ее за руку. Его ладонь показалась большой, но удивительно нежной, как у женщины. «В прошлом сне?» «Да, в прошлом сне». «А разве так бывает, что людям снятся одинаковые сны?» «Конечно нет. Даже два малыша, выросшие вместе и в одинаковых условиях, по-разному вспоминают о виденных ими в детстве одуванчиках». «Почему?» – заинтересовалась она. «Потому что каждый видит свой одуванчик в другом секторе поля». «Арсений прав, это всего лишь проекция. Вот и сейчас она видит образ друга и слышит его голос, даже моделирует его слова, которых он не успел произнести. Это Арсений, просто выглядит иначе. И почему ты назвался другим именем?» «Ты мне не веришь?» Он толковал ее молчание по-своему. «Верю. Но если ты сам говоришь, что такое невозможно, как мы могли встретиться дважды? Может, кто-то из нас не спит? Или мы все же видим не совсем одинаковые сны?» «Бред какой-то. Впрочем, во сне всегда бред». «Куда едешь?» — спросила она. Он назвал ее район. «А у меня там друзья. Пригласили на репетицию». «Ты играешь?» «Нет, просто послушать хотел. Все равно вечер свободный». «Что играют?» «Постпанк». Маршрутка остановилась, дверь отъехала, и ввалилась новая толпа народу. «Сядь ко мне на колени, не занимай полсиденья». Странно это, сесть на колени совершенно незнакомого парня в тесной маршрутке, пассажиры которой явно прислушиваются к их разговору. Но она не возражала. Только предупредила, что тяжелая, несмотря на худобу. «Я переживу». «Да тебе опять плохо?» «Неужели так заметно?» Голова тяжелела, в висках стучала, дышать трудно. И в то же время не хотелось выходить из железной коробки. Кажется, за ее пределами мелкий дождь или мга. В любом случае темно, холодно, мокро и неприятно. А согреться чужим теплом, прижаться к сердечному стуку и уткнуться носом в пушистые волосы еще как приятно. Она отдала ему наушники и сама слушала гудение двигателя и бормотание пассажиров. Он сказал, что в ее состоянии тяжелая музыка не столь эффективна. И она поверила, хотя в реальности отстаивала бы противоположную точку зрения. Она проспала бы свою остановку, если бы Лайн не поворачивал так ощутимо. Оклемавшись и выпустив вереницу пассажиров, она покинула насиженное место, ныряя в холодный осенний вечер. Заметив, что новый знакомый вышел за ней, она удивилась. «Тебе же еще пару остановок ехать». «Я не могу отпустить тебя одну в таком состоянии», — сказал он. «Иначе буду дергаться, добралась ли ты благополучно». Она пожала плечами, потому как протестовать не было смысла. Микроавтобус уже отчалил. «У тебя есть парень?» Она притормозила от такого вопроса. «А что, все так серьезно? Далеко идущие намерения?» «Представь себе», — усмехнулся он. «На легкий флирт я не настроен, да и не получится. Всегда все осложняется». «Можно не осложнять. Мне было приятно с тобой общаться, и я не прочь встретиться еще, поболтать о Флойде, но больше дружбу предложить не могу». «Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Как говорится, отношения либо бывших, либо будущих любовников». «Как идиотски выстроена фраза», — подумала она. «Либо-либо любовников, бы-бу-бу». Скороговорка, а не фраза. «Знаешь, я в дружбу вообще не верю. Разве только в мужскую. Но не солидарность ли это?» «Как же предлагаешь дружбу, если не веришь?» Он рассмеялся. «Предлагаю ту, на которую способна. Она может оказаться весьма концентрированной, так как в моей жизни друзей немного, и я не разбрасываюсь. Поверхностное общение не люблю, предпочитая качество количеству. Но если у тебя есть парень, ему это вряд ли понравится. Разберемся. Ты хочешь стать моим другом?» Он молчал. У поворота на ее улицу они остановились. Темно и ни души вокруг. «Мы уже пришли?» – встрепенулся он. «Нет. Дальше ты не пойдешь. Я живу вон в том доме, и не надо провожать до двери». «У тебя есть Аська, контакт или что-нибудь? Спишемся?» «Я думала хоть в нашем общении обойти этот дурацкий интернет. Просто позвони, если хочешь. Этого достаточно». «Еще бы!» – он просиял. «Значит, мы будем чаще встречаться, слышать голоса друг друга, прикасаться друг к другу, дарить реальные подарки, пить вместе кофе. Как здорово! И так естественно, так хорошо!» Она хотела повторить вопрос, но почему-то не могла. Стояла и выжидала. Словно через сито просеянные капли мги оседали на куртке, на очках, на волосах. Она явственно уловила его запах. Одеколоном он явно не злоупотреблял, но от влажности аромат проявился отчетливый. Он ей нравился. Ей всегда нравилось, когда в ассоциациях было за что зацепиться. Тембр голоса, запах, цвет. Именно такой, едва уловимый, а не отталкивающий, удушливый. Не запах бытовой химии или банального шампуня, а хорошего парфюма при умеренном использовании. Ведь даже хорошим можно испортить настроение. Ее отец часто меры не знал, а однажды чуть не удушил ее, пшикнув Харли Дэвидсон в машине. Она поражалась непонятно откуда взявшейся резкости запаха и невозможности к нему принюхаться. Но оказалось, он все время обновлялся. Всего два пшика, но в дефлекторы, как позже пояснил папа. Никогда она не чувствовала такой радости, выходя из машины, в морозный заснеженный двор. Глаза слезились, в носу щипало. А ведь такой родной старый Харлей. Но папе он почему-то не нравился, и он пользовался им как освежителем. «Не знаю, смогу ли я быть твоим другом», — наконец проговорил он, — «но мне бы очень хотелось тебя снова увидеть». Он проснулся. Диск давно кончился, но тишина не сразу разбудила. Он заснул прямо за компьютером, положив голову на сложенные руки. Шея затекла, руки онемели. Монитор погас, но вентилятор продолжал монотонно жужжать. Он столько всего не успел сказать... Хотел быть остроумным даже во сне. Но теперь он знает ее имя. И даже номер телефона. Только надо его вспомнить. Он взял лист бумаги и стал записывать всплывающие в памяти цифры. Но последовательность вылетела из головы совершенно. Он пробовал разные варианты, набирал номера и каждый раз слышал, что набранный номер не существует или заблокирован. Имя? А что ему даст одно ее имя? Он открыл страницу контакта и ввел ее имя в строку поиска. Ограничил своим городом. Знать бы хоть сколько ей лет, и чем она занимается, где училась. Но он ничего этого не знал, и поэтому находил кого угодно, только не ее. Вдруг, окончательно проснувшись, он оглянулся. Нет, он один. Никто не стоял за спиной и не мог высмеять его сонных маний. Лена ушла вчера. Они не могли больше быть вместе. Он это давно осознал, но жалел ее. Она же его даже понять не хотела, а жалость променяла на презрение. Но теперь некому смеяться над ним. А чехарду со снами он не станет никому пересказывать. Можно ведь и самому над собой посмеяться. Видел девушку во сне пару раз. Она назвала имя и телефон, и вот ты уже ищешь ее в интернете, в реальности. Да еще веришь, что и ты ей снишься, и что вы смотрите одинаковые сны. Он еще раз оглянулся. Никого. Дверной проем, темный коридор и тишина. Надо же было поверить в такую чушь. Он откатился в кресле на середину комнаты, встал и поплелся на кухню. Включил электрочайник, бросил в кружку пакетик. Надо отдохнуть. Просто поменьше сидеть перед ящиком. Сходить погулять или почитать бумажную книгу. Когда в последний раз он это делал? Дебби. Точно. Она могла назваться этим именем в сети. Не все ВКонтакте писали настоящие имена и фамилии, как он раньше не додумался. Он вернулся в комнату, сел за комп и опять открыл контакт. Дебби. Полно, и все не то. А может, Дебби латиницей, как этот странный тип, самосил на английском? И этих полно. Он застонал в голос. Неужели придется просматривать все эти страницы? Ограничил пол и город. Получилось намного меньше. Нет, все не то. Хотя встречаются симпатичные, интересные девчонки. Чайник выключился с громким щелчком. А почему, собственно, контакт? Может, Facebook? Он вскочил, побежал на кухню, налил кипятка в кружку и вернулся в комнату. Так, Facebook. Там еще больше этих Дебби. Там же полмира сидит, если не весь. Что вообще такое Дебби? Имя или обычное слово со значением? В лингво он ничего не нашел. Остался еще Google-переводчик. «Стоп себе, думаю, не дурак ли я?» — сказал он вслух, рассеянно щелкая мышью, открывая все новые страницы. Глаза остекленели. Он нашел в себе силы оторваться от монитора и бросил умоляющий взгляд на телефон. «Позвони, ну хоть кто-нибудь, прямо сейчас, мне так нужно!» Но чуда не произошло. «Значит, надо чудить самому». Он помотал головой, встал из-за стола, взял кружку с окрасившимся в чайный цвет кипятком и походил по комнате. Шея все еще болела, спина тоже, но совсем немного. Надо полежать, выпрямиться, расслабиться. Он впервые обрадовался, что в комнате нет ковра. Пол холодный, жесткий, но отрезвляет. Хорошо. Непривычно тихо здесь. Надо включить что-нибудь. И посмотреть другие социальные сети. Он стал лихорадочно припоминать, какие еще есть. Их сейчас довольно много, но он их не любил, поэтому не регистрировался нигде, кроме контакта и Фейсбука. И в тех-то появлялся ради Лены. Раньше ему хватало почты и Аськи. Кстати, можно поискать в Аське. Отлепившись от головы, согретого его теплом пола, он допил чай и опять сел за ящик. Вошел в контакт. Написал скелету с просьбой обшарить Твиттер, мир тесен, Одноклассников и MySpace в поисках девушки под ником Дебби. Впрочем, имя он тоже написал и даже уточнил, сколько ей примерно лет и как она должна выглядеть. Скелет никогда не задавал лишних вопросов и работал в сети очень быстро. К тому же почти всегда был онлайн. Не прошло и 15 минут, как он ответил, что поиски не дали результатов. И ничего не спросил. Какое чудо! Просто смешно подумать, что бы он мог ответить. Только 10:30. Вечера осенью такие холодные и неуютные. Но, пожалуй, это ему сейчас на руку. Надо пойти проветриться, иначе можно рехнуться и ослепнуть. В последний раз он зашел в контакт и посмотрел, кто онлайн. Из приемлемых и географически близких друзей только скелет. Предложить ему прогуляться – все равно, что напрашиваться в гости. Ваське был только Сашка. «Я так и знал, что мне придется с тобой пить», — ответил он на его предложение. «Пить я тебе не предлагал. А с чего ты это взял?» — спросил он. «Ну, это же естественно. Расставаться всегда тяжело, даже если отношения себя изживают. Привычка свыше нам дана. Ах, это он про Лену. Господи, да он и забыл о ней еще до того, как она ушла. Подумав секунду, он решил, что Сашке можно рассказать все, но только при личной встрече. Нет, у меня глюк другого плана. Печатать влом, если хочешь, давай все-таки выпьем, набил он. Сашка ответил ожерельем смайликов и согласился одолжить свой жилет, видимо, так и не поверив, что дело не в Лене. Вечер вовсе не был холодным. По крайней мере, этого не ощущалось. Даже жаль. Так хотелось взбодриться, продышаться. Какое-то время он шел с закрытыми глазами, давая им отдых от мерцания монитора. Он шел дворами и темными переулками, чтобы встречать меньше людей и наслаждаться тишиной. Сашка уже ждал его у стойки. В кафешке было сильно накурено, и народу в этот час много, но по большей части за столиком. «Ну что, коньячку-кружечку?» — расплылся в улыбке друг. 100 грамм и хватит», — он сел на высокий табурет. Жаль, что в кафе, которое ему снилось, нет алкогольных напитков. Не пришлось бы терпеть эту вонь и вездесущий телевизор. «Старик, это просто нервы», — выслушав рассказ друга, заявил Сашка. «Ты переживаешь расставание с девушкой, подсознательно хочешь ее кем-то заменить. Разумеется, кем-то, кто отвечает твоим нравственным и интеллектуальным запросам», — он хмыкнул. «Твои подсознательные желания проецируются в сон. Так в трассе 60, помнишь? Нарисовал, приснилось, приснилось, нарисовал. Это банальный антистресс или эскапизм. А то, что вы якобы видите один и тот же сон – бред чистой воды». «Я знал, что ты мне все это скажешь», – он кивнул, улыбаясь. «Я сам себе много раз говорил такое, но легче не становится. Я хочу ее найти». Сашка так тяжело вздохнул, что бармен обернулся. «Нет, ты пойми», — он подвинул стул ближе, — «это не может быть просто сон. Я слишком ясно помню все. Почти каждое слово, каждый диалог. Там все последовательно, а во сне много бреда, сам понимаешь». «Это говорит только о том, что ты и во сне не отдыхаешь». Сашка не терял самообладания. «Возьми недельку отпуска, съезди куда-нибудь, подыши воздухом, послушай тишину. Хоть в палатку дам, в лесу поживи пару дней. Прохладно, правда. Ну и спальник есть. Теплые шмотки возьми. Жратвы тебе много не надо». Идея ему понравилась, хотя порой возникало ощущение, что они говорят на разных языках. «А делать что? Спать? Читать, сидеть и думать. Да кому я это все говорю? Молиться. Саш, я только подхожу к этому. Не надо пока еще видеть во мне опытного пустынножителя. Знаешь, как иногда в кайф бывает просто посидеть одному, никуда не спешить, никого не видеть и не слышать, когда никто не достает. Ну вот, не бери, хотя об этом я мог бы и не говорить. Пару дней пролетят и не заметишь. Компании в такую погоду тебе точно никто не составит. В лесу как-то голо в такое время, и ты будто на виду, пусть и нет никого рядом. Спи днем, ночью гуляй, тогда точно не встретишь свою фею во сне», — усмехнулся Сашка. «Вот я как раз ее встречал либо под утро, либо поздним вечером. Господи, дай мне терпение. Ну, повесь в интернете объяву. Ищу девушку, которую встречал во сне. Скорее всего, сову. Зовут так-то, лет столько-то, слушает то-то и живет в таком-то районе, приложи фоторобот. Откинутся романтично настроенные особы, которые не воспримут твои высказывания в прямом смысле, но вдруг откликнется и она». «Классная идея. Надо разместить. ВКонтакте? Да где угодно. И мне тоже 100 грамм коньяка. Сил больше нет, слушай твой вздор. Найдешь ты себе девчонку, это лишь вопрос времени. А пока...» От коньяка стало тепло и весело. Поэтому бить Сашке лицо за такие слова не хотелось. Объяснять, что дело в другом, что он в кои-то веки человека увидел, друга. «Можешь стать моим другом? Я не уверен, но надо попытаться». Нет, объяснять бесполезно. Сашка – законченный прагматик, видящий в друге только жилет для слез и плечо в качестве опоры. В любви – физиологический аспект, а в себе самом – пользу обществу. Однако за плечо и жилет спасибо. На безрыбье и рак рыба. Одна надежда. После коньяка и Сашка расслабится. Почему люди так редко понимают, что ты не совета просишь, а утешение? Не жертвуй, а милости. Ему вовсе не нужно, чтобы кто-то решал его проблемы. Но просто выслушать, оказывается, так сложно. Почти невозможно. По-доброму посмеяться. Подбодрить, сказать что-нибудь веселое. Нет, все так и норовят залезть ногами в душу, навести в ней порядок на свой лад и высмеять именно тебя, а не какие-то факты и обстоятельства. Когда сможешь палатку подогнать? Хоть завтра. До работы или после? Лучше после. Сашка не уловил в этом скрытого смысла. Это не его стихия. Хотелось утром поспать подольше. Но этой ночью она ему не приснилась. Он вообще не помнил снов, ибо спал очень крепко. Остается только уйти в леса и ждать следующей трансляции, когда она будет онлайн в его сне. Наконец-то он выспится. На свежем воздухе спится и естся хорошо. Второе, правда, совсем не на руку, но... Он на силу дождался Сашкиного приезда после 6 вечера. Парень обязательный, привез палатку и спальник, как обещал. Уже на следующее утро можно отправляться.